Глава 17. Фландерский полк. К несчастью королевы, во всех событиях, о которых мы говорили, ей необходима была опытная твердая рука, на которую она могла бы опереться. Нужно было сосредоточить свои силы. Королева, видя, что парижане превратились в войско, решилась показать им, что такое война. До сих пор они имели дело только с инвалидами и Бастилией, да с плохо организованными отрядами швейцарцев. Пусть посмотрят, что такое два хорошо устроенные королевские полка. Быть может, где-нибудь найдется один из тех полков, которые обращали уже в бегство бунтовщиков. Приведем один из них, тогда парижане поймут, что уступка будет для них единственным средством спасения. Это произошло после споров короля с национальным собранием Завета. Король два месяца боролся за остатки своей власти. Он вместе с министром и Мирабо пробовал нейтрализовать республиканский порыв уничтожения королевской власти во Франции. Королева истомилась тем более в этой борьбе, что король, видимо, падал духом, утрачивая с каждым заседанием более и более свой авторитет и последние остатки популярности. Во время этой борьбы королева была прозвана «Мадемуазель Вето». Это прозвище пошло в ход, оно раздавалось в революционных песнях и дошло до Германии, до слуха подданных и друзей австрийского дома, подарившего Франции немецкую принцессу в королевы, и удивлявшихся дерзости французов, встретивших ее названием «австрийки». Каково же было их изумление, когда это безобидное законное название заменилось саркастическим прозвищем, которое повторялось в безумных буйных собраниях и в дни убийства, смешивалось с последними криками умирающих жертв революции. Мария Антуанетта сохранила прозвище «Мадемуазель Вето» до того дня, когда ее назвали вдовой Капета. После борьбы, в которую королева пробовала втянуть своих друзей представлением их собственной опасности, она узнала, что в ратуше выдано было 60 тысяч паспортов на выезд за границу. 60 тысяч аристократов выехали из Парижа, покинули Францию, чтобы за границей присоединиться к друзьям и родным королевы. Она начала с этого времени думать о побеге из Франции, и если потребует необходимость, то о побеге под прикрытием вооруженной силы. В побеге она видела свое спасение. Роялисты, не покинувшие Франции, должны были по составленному ей плану произвести междоусобную войну, то есть наказать революционеров. План был недурен и, конечно, мог бы удастся, если бы не злой гений королевы. Странная участь этой женщины. Она внушала сильную преданность к себе, но не встретила ни в одном из преданных ей лиц умения хранить тайну. В Париже узнали, что она намеревается бежать прежде, нежели она окончательно решилась на это, после чего побег, разумеется, был немыслим. В это время фландерский полк, знаменитый своей преданностью королевскому дому, форсированным маршем приближался к Парижу. Он был вызван Версальской думой, утомленной усиленными караулами около дворца, постоянными угрозами, раздачей съестных припасов и смутами. Нужна была сила, кроме национальной гвардии и милиции. Дворцу трудно было защищаться только своим гарнизоном. Итак, фландерский полк приближался, но прежде вступления его в обязанности нужно было сделать ему прием, который обратил бы внимание народа. Адмирал Детен, окруженный офицерами национальной гвардии и всеми военными, находящимися в Версале, двинулся навстречу приближавшемуся полку. Вокруг него группировалась толпа молодых дворян, не находившихся в военной службе. Чтобы узнавать друг друга, они избрали себе мундир и присоединились к офицерам и кавалерам Святого Людовика, призванным в Версаль для его охраны от угрожавшей ему опасности, откуда часть их направилась в Париж, население которого было неприятно озадачено появлением новых врагов, дерзко проходивших по улицам с нахально гордой осанкой, вследствие вверенной им тайны, долженствующей при случае обнаружиться. С этого времени король задумал бежать. Быть может, и Париж, еще мало предвидевший и неприготовленный, не стал бы его удерживать. Но злой гений австрийки бодрствовал неутомимо. Льеж взбунтовался против императора, что отвлекло Австрию от внимания к делам Франции. И королева считала долгом не беспокоить ее в такие минуты своими делами. Революционное движение, получившее толчок, продолжало подвигаться вперед с изумительной быстротой. После торжественного приема, сделанного фландерскому полку, гвардейцы решили угостить его офицеров обедом, который должен был состояться 1 октября. Вся знать, находившаяся в городе, была приглашена на этот торжественный обед. Никто не дивился и не тревожился этим предстоящим собранием. Что же могло быть естественнее обеда, скрепляющего дружеские отношения между частями французского войска, цель которого – защищать свободу и королевство? С того времени, как король, благодаря сделанным им уступкам, был свободен от всех дел, он не хотел больше царствовать, так как другие царствовали за него, но не желал также и скучать, ничего не делая. А потому, пока национальное собрание краило и прикраивало разные институции и постановления, король охотился. Итак, обед должен был происходить в то время, когда король будет на охоте, а когда он возвратится, все будет уже кончено. Обед этот нисколько не стеснял короля, а так как и сам король не стеснял никого, то и решили просить у королевы позволения отпраздновать обед во дворце. Королева, не видя причины отказать в гостеприимстве фландерским солдатам, согласилась. Она дала им театральный зал, в котором позволила на этот день настлать пол, чтобы гостям было просторнее. Королева, оказывая гостеприимство французскому дворянству, оказывает его вполне. Имелся зал для обеда, но не доставало гостиной, и королева уступила зал Геркулеса. В четверг, 1 октября, был дан праздник, столь известный в истории и громко заявляющий о непредусмотрительности и ослеплении королей. Король был на охоте. Королева заперлась у себя, печальная, погруженная в мысли, решившаяся не слышать ни звона рюмок, ни звука голосов. Она держала на руках сына. Возле нее находилась Андре. В углу комнаты работали две женщины. Вот и весь состав свиты, окружавший ее. Мало-помалу дворец стал наполняться блестящими офицерами, плюмажами, сияющим оружием. Лошади ржали у решеток конюшен, раздавались звуки музыки фландерского полка. У решеток Версаля теснилась любопытная толпа, тревожно наблюдая, прислушиваясь, перетолковывая веселые крики. Из растворенных дверей доносился как будто отдаленный шум бури, гвалт и запах вкусных блюд. Неосторожно было допускать до голодного народа запах масла и вина, до народа, страждущего от нищеты, звуки веселья и празднества. Пир, однако же, продолжался, и ничто не нарушало его. Вначале трезвые и еще пропитанные уважением к своему мундиру офицеры разговаривали тихо и пили умеренно, и первые четверть часа не отступали от программы. Подали другую перемену. Полковник фландерского полка Лузиньян встал и предложил четыре тоста. Первый за короля, потом за королеву, за дофина и за королевскую фамилию. Четыре раза громкое «Ура!» долетало до ушей печальных зрителей, находившихся вне дворца за решеткой. Один из офицеров, человек, как видно, умный, рассудительный и преданный, искренне королевскому дому, за здоровье которого так шумно пили, предвидя исход всех этих громких заявлений, предложил выпить за здоровье нации. Продолжительный ропот предшествовал общему крику. «Нет! Нет!» — хором отвечали присутствующие. Тост за нацию был отвергнут. Праздник принял свой настоящий смысл. Говорили и теперь еще говорят, что предложивший тост за нацию был представитель патриотических убеждений. Как бы то ни было, слова его произвели печальное действие. «Позабыть нацию так и быть еще!» Но оскорблять это было уже слишком. Она должна была отомстить. Лед был разбит. Сдержанность заступили крики и экзальтированные возгласы. Вино обходило кругом, 10 раз наполнялись стаканы, появился десерт, он был разграблен. Все были пьяны, солдаты забывали о присутствии своих офицеров. Повсюду раздавались крики: «Да здравствует король! Да здравствует королева!» Огни, радужно переливающиеся на золоченых стенах и потолках, шум и веселье. Как жаль, что здесь не присутствовали король и королева. Как отрадно подействовал бы на них этот пир. Оба они так несчастны. Несколько офицеров бегут к Марии Антуанетте, рассказывают, преувеличивают, что они видели. Угасший взор королевы оживляется, она встает. «Так есть еще чувство чести и преданности в сердцах французов», — говорит она. «Есть еще надежда». И бросает вокруг себя мрачный грустный взор. У дверей ее начинают появляться участники празднества. Просят, умоляют королеву показаться на торжестве, хотя на минуту показаться там, где 2000 энтузиастов освещают поклонение монархии своими возгласами. «Короля нет дома», — говорит она печально, — «а я не могу идти одна». «Государыня», — говорит ей чей-то голос на ухо, — «умоляю вас, не ходите». Она оборачивается и видит Шарни. «Как?» — говорит королева. «Вы не там? Не с этими господами?» «Я пришел оттуда. Там все в таком исступлении, в таком возбужденном состоянии, что это может повредить вашему величеству больше, чем вы думаете». Это был день капризов королевы. В этот день она намерена была поступать во всем наперекор Шарни. Она бросила на него взор презрения и готовилась сказать несколько оскорбительных слов. Шарни почтительно остановил ее, говоря: «Ради бога, государыня, подождите короля, посоветуйтесь с ним». Он думал выиграть время. «Король! Король!» — вскричало несколько голосов. «Его величество возвращается с охоты». Мария Антонетта встала, бросилась навстречу королю, еще не снявшему охотничьих сапог, и, взяв его одной рукой, дофина другой, не взглянув на Шарни, который в отчаянии сжал себе грудь руками, она направилась в залу празднества. Толпа придворных предшествовала им. Она показалась в дверях в то мгновение, когда в 20-й раз опорожнивались стаканы при криках: «Да здравствует король! Да здравствует королева!»